Глава 17. «Простите?» Он очень настаивал. В этом Тамсин уже не сомневалась. Что ей на прощание сказал Финн? Что он сделает все возможное? Кажется, он все уже сделал. Поговорил с этим мистером Фабрини, и вот теперь ее выгоняют. Пустоту внутри ее снова начал заполнять гнев. «Хорошо, я буду готова через пару часов». «Отлично». «Черт возьми!» — думала Тамсин, бросая трубку. Она на автомате поднялась с кровати, сдернула белье и отнесла его вместе с полотенцами из ванной в стиральную машину. Ей вдруг захотелось оставить все как есть, но не могла опуститься так низко. Постепенно она привела дом в состояние, в котором он был до ее приезда. Пропылесосила комнаты, застелила свежее белье, повесила чистые полотенца и выкинула портящиеся продукты из холодильника. Когда все было сделано, а вещи собраны, Тамсин чувствовала полное опустошение. Конечно, ведь она весь день ничего не ела. Но мысли о еде были последними в ее заботах. Главное — найти, где переночевать. Мистер Фабрини явно хотел вытурить ее из Новой Зеландии. Но это у него не получится. Не сегодня. Никогда, пока она не найдет свою мать. Покормив Люси и выгнав ее на улицу, Тамсин заперла дом и отправилась в агентство отдавать ключи. По дороге она остановилась в маленьком кафе. Повсюду висели рождественские украшения и слышались рождественские песни. Чувствуя себя современным Скруджем, когда преддверие Рождества отнюдь не радует, Тамсин заказала себе кофе и кусок пирога и принялась за поиски свободных гостиниц в интернете. Сначала она позвонила Пенни. Спустя полчаса поиски жилья так и не увенчались успехом. Все места в городе и пригородах были заняты. Скорее всего, ей придется ночевать в машине. По крайней мере, машину у нее пока никто не отобрал. Тамсин расстроенно гоняла по тарелке остаток пирога, который уже давно остыл. «Вот ты где! Я тебя повсюду искал!» Финн подошел к столу, и Тамсин подняла голову. «Что, еще осталось о чем лгать?» — спросила она, не желая проявлять слабость перед этим двуличным, как и все прочие, человеком. «Я узнал, что сделал Лоренцо, и хотел дать тебе понять, что я тут ни при чем». «Надеешься, я тебе и правда поверю? И это когда ты был уже так честен и обходителен со мной?» Колкости с легкостью слетели с ее языка. «Ты меня извини, но неприятностей мне на сегодня уже хватило». Тамсин взяла сумку, ключи от машины и поднялась, чтобы выйти на улицу. Но у нее закружилась голова, и она рухнула на стол. Тамсин подперла рукой голову, ожидая, когда мир вокруг перестанет вращаться. Финн тут же приблизился к ней. «Ты в порядке?» Тамсин напряженно рассмеялась. «Конечно, я в порядке. У меня есть мать, которая прячется от меня, предавший меня друг... «Арендодатель, вытуривший меня на улицу в канун Рождества. Жизнь прекрасна!» «Поедем со мной. Остановишься у меня». Тамсин подняла голову и посмотрела на Финна. «Ты шутишь?» «Нет, у меня много комнат. Я тебя не трону, если ты боишься этого». «Боялась? Да она никогда больше не подпустит к себе Финна Галлахера». «Я предпочту спать в машине». Она тут же встала, но голова закружилась вновь, и она уронила ключи. Финн взял ее за плечи. «Ты не в том состоянии, чтобы куда-то ехать. Что ты хочешь, припарковаться на центральной улице?» Тамсин зло взглянула на Финна. «Надо будет, так и сделаю». «Не вариант. Ты едешь со мной, а машину заберем завтра». Финн поднял ключи и позвал управляющего кафе. «Билл, привет. Мог бы ты оставить синюю машину на заднем дворе на ночь? Мы вернемся за ней завтра». «Конечно, без проблем». Финн передал парню ключи и, обняв Тамсин за плечи, повел ее к выходу. Сначала она сопротивлялась, но потом силы покинули ее. Тяжелая ночь вкупе с утренними открытиями и переездом окончательно обессилили ее. Пусть уж теперь Финн всем распоряжается, а завтра наступит новый день. Утром Тамсин проснулась от звука открывающейся двери. Она тут же села на кровати, прикрываясь одеялом. «Что тебе надо?» — резко спросила она, когда Финн поставил на столик рядом с кроватью поднос. «Я принес тебе завтрак». Он убрал с подноса салфетку и хотел поговорить. «Пока ты не скажешь мне, где моя мать, я не стану с тобой разговаривать». При виде завтрака у Тамсин потекли слюнки, а ноздри уже вовсю вдыхали аромат свежего кофе. «Тогда просто послушай». Финн сел на кровать и поставил поднос Тамсин на ноги. «Ешь». Решив, что с набитым ртом ей не придется разговаривать, Тамсин с удовольствием намазала апельсиновый джем на тост. «Я говорил вчера с Лоренцо». «Молодец». Иронично отметила Тамсин, жуя хлеб. «И что же сказал наш выдающийся мистер Фабрини? Он не отменил решение по переезду?» Финн скривился. «Нет, он настаивает, чтобы ты больше не жила в том доме». «Скажи, что я такого сделала, что он меня так ненавидит?» «Дело не в тебе. Послушай, я не могу сказать». «Я поклялся, что не скажу и тебе, и должен держать свое слово. Я многим обязан, Лоренцо». «Ясно», — буркнула Тамсин и отпила кофе. «И твое слово не дает тебе права сказать мне что-либо о моей матери или мистере Фабрине, верно?» «Мне жаль». «И все? Считаешь этого извинения достаточно?» Финн вздохнул. «Нет, но я не могу дать тебе той информации, которую ты ищешь». Он поднялся и пошел к двери. «Ты можешь оставаться у меня сколько захочешь. Я попробую убедить Лоренцо. Он сейчас очень сердит». «Что ж, тогда нас таких двое». «Ты остаешься?» «У меня нет выбора». Финн кивнул. «Я буду в кабинете». «Если понадоблюсь, кабинет внизу в конце коридора, правая комната». И он ушел, прежде чем Тамсин придумала подходящий ответ. Доев, она приняла душ и оделась, радуясь, что Финн взял из машины ее чемодан. Ей нужно было ее оружие, поэтому Тамсин снова выбрала цыганскую юбку и голубой топ. Она посмотрела на ярлык на юбке. «Алексис Фабрини» было вышито серебряной нитью. Тамсин погладила шелковистую ткань. Ее сестра. Сводная сестра, если быть точной. Странно, что ее талант оказался столь по душе Тамсин. А может, есть особенная связь между ними, о которой они даже не подозревают? В любом случае, немного странно случайно обнаружить, что у тебя есть еще один родной человек. Еще одна связь, замешанная на крови. Еще один секрет. Надо будет как-нибудь рассказать об этом Итану, но явно не сейчас. Сколько еще тайн она раскроет, прежде чем встретиться со своей матерью? Перспективы ошеломляли. Вся жизнь Тамсин была размеренной и продуманной. Каждый шаг четко спланирован. Каждый результат ожидаем. До тех пор, пока она не решилась найти свою мать и вернуть ее. И куда привели ее эти поступки? К разочарованию и почти разбитому сердцу. Одно она теперь понимала четко. Необдуманные решения не для нее. Больше никогда. С сегодняшнего дня она вернется к прежней жизни. Аккуратной, взвешенной и безопасной. Она подумает над тем, чтобы нанять детектива, который поможет ей найти ее мать. С тех пор, как Тамсин узнала, что ее мать жива, вся ее жизнь пошла наперекосяк. Но сейчас мысли прояснились. Ее мать не хотела видеть ее, но Тамсин не вернется в Австралию, пока не встретится с ней. Она собрала остатки завтрака и отнесла поднос на кухню. Все еще немного голодная, она взяла яблоко и отправилась искать Фина. Ей нужна была машина, а значит и помощь Фина, чтобы забрать ее. Тамсин надеялась, что кафе будет открыто в воскресенье, и ей не придется слишком долго ждать, чтобы получить хоть какую-то независимость. Сквозь высокие окна свет падал на картины, висевшие на стене по всей длине коридора. В основном это были местные пейзажи. Но одна из картин привлекла внимание Тамсин. На ней был изображен высокий холм, на котором смутно виднелись руины. Темное пятно на фоне ясного синего неба. Тамсин узнала эти развалины, которые она представляла себе всю свою жизнь. Старое здание, пострадавшее от пожара. Его восстановление было слишком дорогим, и руины так и остались на холме, словно наблюдая за новым жилищем, устроившимся внизу холма, напоминая о том, как ее семья пала и как им пришлось потрудиться, чтобы достичь процветания. Но что эта картина делает здесь? Тамсин вгляделась в изображение и увидела буквы «Э» и «Ф». «Эллен Фабрини?» Неудивительно, что она не могла найти свою мать по прежней фамилии. «Значит, картина написана ее матерью». Тамсин вновь вгляделась в то, как мать изобразила старые развалины. Они казались угрожающими и опасными. Наверное, такими они и казались Эллен, живущей у подножия холма, наблюдающими и стерегущими ее. Тамсин оставалось лишь гадать. Пока она не нашла свою мать, она не узнает ничего. Возможно, она слишком много фантазирует. Но теперь, когда она увидела картину, ей стало чуть легче понять, почему Эллен решила их покинуть. С самого детства Тамсин знала, что именно эти руины были главным фактором, мотивировавшим ее отца. Он говорил, что ничто и никогда не сможет сбить его с ног, и он обеспечит своей семье достойное будущее. Во всех решениях и поступках он руководствовался тем, чтобы мастерс оставались на высоте. А это означало, что он был сосредоточен на своей работе, а не на детях. Боролась ли Эллен с этим? Не поэтому ли она нашла любовника и покинула дом, семью и детей? Тамсин застонала. Какими простыми были вопросы и какими простыми должны быть ответы, но когда она сможет услышать их? Она отвернулась от картин, открыла дверь напротив и оказалась в хорошо обставленном небольшом спортивном зале. Это объясняет то, что Финн в такой прекрасной форме. Ощутив прилив желания, Тамсин вышла обратно в коридор. Пусть он будет привлекательным и самым лучшим любовником, которого она когда-либо встречала, но он оказался таким же лжецом, как и остальные мужчины. Дойдя до конца коридора, она остановилась перед дверью, ведущей, как она думала, в кабинет Финна. Дверь была приоткрыта, и она слышала его голос. Она затаила дыхание, не смущаясь того, что подслушивает. Голос Финна звучал возбужденно. «Может, он разговаривает с ее матерью?»